Марианна. Времени уже за 10, и они танцуют в баре «Харизма Старлайт» в плотном влажном воздухе среди мигающих бликов светомузыки и таких же влажных тел, как их собственные. Марианну покрывает тонкий слой влаги, который заставляет блузку липнуть к коже. На висках тоже собрались капли пота. Она не знает, сколько выпила белого вина в ресторане. Там были краны, и она просто пила и пила вино как воду. На самом деле оно было слишком кислое на ее вкус, но она не хотела переходить на красное, чтобы зубы не окрасились в фиолетовый цвет. Йоран крепко держит Марианну за руки и не спускает с нее глаз. Это уже не доставляет ей неловкости. Наоборот, мужской взгляд как будто делает ее настоящей, лучше и четче очерченной, почти красивой. Марианна чувствует себя свободной в первый раз за много лет. Свободной от другой Марианны, той, что всегда сидит в судейской будке и оценивает саму себя. Йоран, кажется, знает только базовые шаги, но ведет ее в танцы довольно уверенно. Время от времени они импровизируют. Когда Марианна спотыкается, партнер поддерживает ее и не дает упасть. Певица в красном платье очень красива. Красный бархат занавеса позади нее не спадает тяжелыми складками. Марианна танцует и время от времени смотрит на соседние пары, когда они оказываются в полосе света прожектора. Руки мужчин ласкают спины, талии и ягодицы женщин. Руки женщин обнимают шеи мужчин. Глаза, закрытые от удовольствия. Глаза, ищущие выход, если кто-то из партнеров хочет уйти. Губы, то без стеснения целующиеся, то смеющиеся, то кричащие что-то в ухо партнера. Вокруг столько жизни, и Марианна в центре всех этих событий. Йоран прижимает ее все крепче. Вот они уже обнимаются, ее щека прижата к его мокрой шее. Песня заканчивается, начинается новая, но они все стоят и не двигаются. Это очень торжественно. «Я знаю, чего ты хочешь», — шепчет Йоран на ухо. Марианна почти уже ответила, что он не может этого знать, потому что она и сама не знает. Но именно сейчас это прозвучало бы лживо и не очень убедительно. «Чего же...» Марианна затаила дыхание в ожидании ответа. «Пиво, конечно!» Йоран делает шаг назад и смотрит на нее с насмешкой. «А ты что подумала?» Марианна в смущении отворачивается. Поведение Йорана все время на грани вульгарного, но Марианне нравится, что у него получается все делать легким и непринужденным. Он ведет ее, словно она забыла правила игры. «Пойдем!» Держась за руки, они покидают танцпол. Остальные пары то и дело встают на пути и путаются под ногами. Кто-то толкает Марианну локтем в спину так сильно, что она секунду не может дышать. Она стоит возле танцпола и ждет, пока Йоран принесет им пиво. Между делом рассматривает танцующих. Одинокий мужчина средних лет в ковбойской шляпе качается из стороны в сторону, закрыв глаза и вытянув руки вверх, как будто в трансе. За одним из столиков сидит большая компания финнов. Они громко разговаривают, перебивая друг друга. Марианна украдкой смотрит на них, пытается понять их настроение по странным интонациям незнакомого языка. Она вспоминает родные места своего детства. В 60-е годы много финнов приезжали работать на лесозаготовках. В то время они были единственными иммигрантами в их городке, и местные жители не уставали обсуждать, какие финны странные, как они громко разговаривают, какой у них некрасивый язык, как они много пьют и не пытаются подружиться со шведами. Говорили, что финны покупают новую машину перед каждой поездкой домой, чтобы похвастаться родственникам. Это было так давно, кажется, почти сказкой. И в то же время люди, похоже, совсем с тех пор не изменились. Марианна слышит, что группа поет уже следующую песню и начинает беспокоиться, что Йорана долго нет. Она поворачивается к бару и вздыхает с облегчением, когда видит его спину. Он спокойно стоит у стойки бара, протягивая две бумажные купюры, как бы показывая свою состоятельность и серьезность намерений. Рядом с Марианной останавливается мужчина в пропахшем потом костюме. Она невольно смотрит на него боковым зрением. Он напоминает постаревшего ребенка со своими полными розовыми щеками и тонкими белокурыми волосами. Мужчина подходит ближе, прижимается к Марианне плечом. Она делает шаг в сторону и, не отрываясь, смотрит на танцующих. Она хочет, чтобы он ушел. Неужели он не понимает? Но нет. Он снова прижимается, кладет руку ей на талию. «Простите». Марианна разворачивается и идет в сторону Йорна. «Ах ты, старая фригидная дура!» — раздается ей вслед. Марианна застывает на месте. «Потанцуй со мной!» Мужчина догоняет ее и дергает за руку. Йорн, наконец, снова рядом. Постаревший ребенок бурчит что-то невнятное и ретируется. «Ты уже нашла новых друзей?» — смеется Йорн. «Что он сказал?» «Неважно». Голос Марианны дрожит. Йорн лишь пожимает плечами, вручает ей пиво и указывает на только что освободившийся диван у бара. «Мне нужно слегка передохнуть», — сообщает он. «Видит Бог, я уже не мальчик». «Да», — соглашается Марианна. «Бог все видит». Йорн оглядывается по дороге к дивану. Мужчина исчез из виду. Они усаживаются каждый в мягкое кресло и пьют большими глотками. Холодное пиво приятно освежает, пузырьки воздуха утоляют жажду в горле и во рту. Йорн был прав. Марианна хотела именно пива. «Ты не потерял своих друзей?» Она напрягает голос, чтобы перекричать музыку и компанию девиц, которые начали в обнимку прыгать под музыку. «Да шут с ними», — отвечает Йорн. «Я сейчас здесь с тобой». Филипп. Эта компания девиц, наверное, сведет его с ума. Филиппу приходится низко наклоняться над стойкой бара, чтобы услышать, что заказывают гости. Он вытирает вспотевший лоб бумажной салфеткой. Глаза щиплет, потому что туда попали капли пота. В такие моменты он не понимает, как он смог пережить свою первую работу барменом, когда еще разрешалось курить в ресторанах, и дым стоял коромыслом, застревая в волосах, в одежде и в легких. Филипп ловит взгляд с той стороны прилавка. Женщина с розовыми дужками очков, она заказывает две колы с Малибу. Филипп обслуживает. Снова вытирает лоб, принимает следующий заказ. Пожилой мужчина с такими кустистыми бровями, что волоски почти закрывают глаза. Он платит за два пива мятыми двадцатками. Одна девица из шумной компании заказывает бутылку белого вина и пять бокалов. На Филиппа уставился какой-то бородатый парень в белой футболке. И когда их взгляды встретились, Филипп испытывает шок. Трудно поверить, что это он, когда он так не похож на себя. Калле. Филипп вдруг осознал, насколько долго они не виделись и как сильно он скучал по нему. Они обнимаются. От Калле пахнет свежим воздухом и ветром, борода мягкая и прохладная, он стоит, не двигаясь. «Поздравляю жениха! Я слышал от Пии, что все прошло в лучшем виде. Черт возьми, я так рад за тебя!» Калле. Калле позволяет себе обнять, похлопать по спине. Но это не может вывести его из состояния транса. «Значит, вы все же решили отметить?» Филипп отпускает приятеля и смотрит вокруг, ищет глазами будущего супруга своего старого друга. На Филиппе все та же рабочая одежда. Белая рубашка и красный жилет. На груди маленький бэджик с именем. Та же прическа, разве что русая шевелюра немного поредела. Темноволосая девушка из другого угла бара радостно машет Калле рукой. «Поздравляю!» — изображает она пантомимой. Филипп снова смотрит на Калле, радостно улыбаясь. Калле всерьез думает, рассказывать обо всем или нет. Страшно самому услышать свои же слова. «Где же жених?» — спрашивает Филипп. Калле качает головой. «Он остался в каюте, я думаю. Блин, здесь вообще ничего не изменилось. Только мы постарели». Калле пытается растянуть губы в улыбке. Певица на сцене начинает петь старый хит группы «Абба», и компания девиц подпевает хором. Они наполняют свои бокалы и несутся на танцпол. Калле провожает их взглядом. «Все в порядке?» — спрашивает Филипп. «Не знаю», — пожимает плечами Калле. «На самом деле нет». «Что случилось?» «Я не знаю. Я вообще ни черта не понимаю, что происходит». Филипп кивает. Выглядит немного беспомощным. Калле вдруг вспоминает о жаре, духоте, нетерпеливых взглядах посетителей и громкости, с которой нужно кричать, чтобы тебя услышали. «Я не могу вернуться в каюту, я вообще не знаю, что теперь делать». «Можешь лечь спать у меня?» «Спасибо». «Дать тебе ключ? Ты можешь пока отдохнуть, я подойду, как только смогу, и мы поговорим». Калле качает головой. Наверняка в помещениях для персонала уже тоже начинаются пьянки. Он не хочет идти туда один. Пока не хочет. И абсолютно не может идти трезвым. Его бывшие сотрудники могут оказаться здесь с минуты на минуту, ему негде спрятаться. На самом деле сейчас все стало намного строже, поэтому редко кто из персонала развлекается среди пассажиров. Филипп словно читает мысли друга. Калле с трудом сдерживает слезы. «Мне нужно выпить что-нибудь покрепче». «Этого добра у нас предостаточно, как обычно, или...» Калле кивает. «Да, как обычно». Томас. Ему холодно. Томас поднялся на лифте на самую высокую палубу, куда идет лифт, 10-ю, и, качаясь, вышел на свежий воздух. Он хотел подняться по лестнице на смотровую площадку, но смог пройти только пару метров. Теперь он лежит на скамейке и дрожит. Над ним крыша, но ветер и косой дождь достают до него. Томас отвернулся к стене. Люди с тайками проходят мимо, он слышит их слишком громкие голоса и пьяные выкрики. Слишком много впечатлений. Томас никак не может их упорядочить. И становится только хуже. Ему некуда идти. Он не может вернуться внутрь парома и находиться среди света, музыки, голосов и хаоса, мелькающих огней игровых автоматов и запахов, которые преследуют его все сильнее. Он ощущает их намного острее, чем раньше. Средства для уборки, парфюмерия, запахи пищи и гари из кухни, маслянистые кремы, алкоголь, дым сигарет. Томасу показалось даже, что он чувствует запах согретых телом мятных конфет в кармане чьих-то брюк. Но самый сильный из всех этих ароматов вызывает пульсацию в голове. Запах менструальной крови. Запах стоял в воздухе у лифта. Томас почувствовал его, как акула чувствует кровь в воде за несколько километров. Ему захотелось найти эту женщину, спрятать лицо между ее ног, подобраться к источнику, впиться в него, чтобы получить как можно больше и как можно скорее. Томас поворачивает голову в сторону, и его рвет. Остатки ужина со шведского стола. Тяжелая и противная пища. К счастью, он съел не так уж много. Оса. Он думал об осе, и поэтому почти не мог есть. Он помнит это. Но сейчас, когда он вспоминает это имя, оно не вызывает почти никаких чувств. Чувство вызывает только воспоминание о запахе крови. Он сходит с ума. Это настоящее безумие. У него болит горло и так сильно, что боль достигает придаточных пазух носа. Он трогает небо языком, оно напряженно твердое. Единственное, что он в состоянии сделать, это сосредоточиться на глухом монотонном звуке работы двигателей, доносящемся из сердца парома. Скамейка, на которой он лежит, тоже едва заметно вибрирует. Балтик харизма убаюкивает, успокаивает своим низким басом, заставляет забыть обо всем остальном. Хочется плакать, но в глазах нет слез. «С удовольствием!» — раздается рядом детский голос. Томас вздрагивает от страха. Ему кажется, что это мальчик из каюты. Он опять настиг его здесь, чтобы отомстить. Томас невольно отворачивает голову от стены и видит двух детей, которые уставились на него во все глаза. Они пахнут так сильно, он почти что ощущает вокруг них ореол из ароматов. Девочка намазалась кремом, который пахнет сладостью и какой-то химией. Под кремом в жилах течет кровь. Ее молодая и сильная кровь, здоровая и теплая. Горло напрягается еще сильнее. Томас чувствует, что лицо исказило гримаса, и когда дети пятятся в страхе, он понимает, что выглядит страшно, как детоубийца. «Простите», — произносит Томас. «Я в порядке, просто немного отдыхаю». Голос звучит глухо и странно. Он хочет лишь одного, чтобы они ушли. Томас боится того, что может произойти, если дети останутся. На лице у девочки хорошо отрепетированное выражение вселенской усталости от жизни. Он чувствует, что она пила алкоголь. Запах их крови просто умопомрачительный. Живот сводит судорогой, тело группируется и принимает внутриутробную позу. На этот раз Томас рвет одной желчью. «С превеликим удовольствием, просто всю жизнь мечтала», — повторяет девочка пареньку, уводя его за собой. Через пару секунд Томас слышит, как они с отвращением смеются. И он снова ложится лицом к стене. Голова раскалывается на части, но телу стало немного легче. В животе огромная черная дыра. Новый приступ боли пронизывает голову от горла через нос до самого мозга, но на этот раз в глазах Томаса появляются слезы. Альбин. «Это было самое мерзкое, что я видела в жизни», — говорит Лу, когда они подходят к белым перилам лестницы на смотровую площадку. Альбин кивает и вздрагивает, когда вспоминает мужчину на скамейке. Все его тело сводило судорога во время рвоты. «Может быть, нужно кому-то сказать. На нем даже нет верхней одежды». «Он сам виноват. Людям его возраста уже пора научиться пить в меру». Альбин думает о папе. «И все-таки, кажется, ему было реально плохо». Они очутились на крыше парома. Она большая и покрыта нескользким резиновым ковром, как на футбольном поле. Справа и с левой стороны у поручня стоят маленькие лебедки и круглые серые контейнеры со спасательными жилетами. «Рвота приносит облегчение, если ты пьян», — говорит Лу. «Поэтому в Швеции в алкоголь добавляют рвотные средства, чтобы было не так легко отравиться спиртом». Альбин смотрит вокруг. Некоторые из прогуливающихся явно выпили лишнего. Они странно двигаются и смотрят остекленевшими глазами, как зомби. «Мой любимый аргумент», — Лу кивает в сторону толстого парня. На его толстовке написано: «Почему нельзя сказать, что шоколад черный, когда можно сказать, что пудинг белый?» Еще одна лестница ведет на маленькую смотровую площадку в носовой части парома. Альбин идет туда за Лу, обнимает себя руками, чтобы защититься от ветра. Это самая высокая точка на корабле. У Альбина слегка кружится голова, когда он подходит к перилам. Под ногами всего в нескольких метрах располагается капитанский мостик. Перед ними только ветер, море и темное небо. Ни одного огонька в поле зрения. Звезд на небе тоже не видно. Где-то впереди их ждет Финляндия, и сейчас паром должно быть недалеко от Аландских островов. На карте Балтийское море выглядит маленьким, но отсюда оно кажется бесконечным. Головокружение у Альбина прошло, зато в животе появилось приятное ощущение. Как будто он летит. Альбин широко расставляет руки, жмурится от ветра и дождя. Задумывается. Если Лу смотрела этот фильм, то она подумает, что он спятил. «Я властелин мира!» — кричит он, но получается довольно тихо, и ветер тут же уносит звук его голоса прочь. «Тебе ведь известно, что Титаник затонул, правда? Мне не кажется забавным напоминать об этом именно сейчас». Но все же Лу смеется. «Пойдем». Она начинает спускаться по лестнице. «Нам нужно найти укромное место». Лу озирается по сторонам перед тем, как спрятаться под лестницу. Альбин подходит к ограждению на краю палубы и смотрит с высоты на воду. Он почти что слышит, как волны бьются о борт. Пена внизу такая белая, на фоне черной маслянистой, похожей на блестящую нефть воды. Альбин подходит к Лу и садится рядом. Она открыла одну маленькую бутылочку с водкой, делает глоток и протягивает ее Альбину. Он осторожно пробует. С трудом удерживается, чтобы не поморщиться. На вкус отвратительно. Наверное, примерно как бензин. Альбин отдает Лу бутылочку. Кладет руку на металлический пол между ними. Чувствует вибрацию двигателей. «Ты не хочешь еще?» — спрашивает Лу. Альбин только качает головой. Лу пожимает плечами. Она прикрыла голову от дождя носовым платком. Альбин достает из-под куртки капюшон толстовки. Мимо проходят люди, но не смотрят в их сторону. Они как будто стали невидимками. «Ты когда-нибудь влюблялся?» — Лу повернулась к Альбину. «Не думаю». «Если бы ты влюбился, то ты бы точно знал». «Некоторые девочки мне нравятся». «Это не совсем ложь, но и не совсем правда. Есть в классе красивые девочки, но нравятся ли они Альбину на самом деле? Он не может представить себе, чтобы он мог встречаться с кем-то из них. Он просто не знает, что ему делать, даже если кто-то из девочек согласится. Что они от него будут ждать, Альбин представляет смутно». «Но ты мне нравишься, правильно?» — задает еще вопрос Лу. Альбин пожимает плечами, прячет в рукавах куртки руки от ветра. Он чувствует себя маленьким больше, чем когда-либо. Думает, что сказать, чтобы Лу не поняла, насколько он неопытный в этом вопросе. Но Лу его опережает. «Если ты гей, то это абсолютно нормально. Ты же знаешь это? То есть ты можешь мне все рассказать?» «Интересно. Лу, наверное, общается с кем-то из давних подружек из старой школы. Альбин слышал, что про него поговаривают, что он гей. Он так не похож на остальных мальчиков в школе. Во всяком случае, точно у него нет ничего общего с теми, кого считают популярными. Теми, кто громко разговаривает, позволяя себе пошлые высказывания и шутки, и сжимает девочкам груди, пока они не закричат. Но если Лу общается с кем-то из своего бывшего класса, то почему она ни разу не позвонила ему?» Четверо парней встали у бортика недалеко от Альбина и Лу. Они курят и громко разговаривают на языке, который Альбин принял за итальянский. «Будь ты поувереннее в себе, ты мог бы считаться вполне симпатичным», — говорит Лу. Альбин снова пожимает плечами. Во всяком случае, Лу не считает, что он страшный. Может, и еще кто-то думает так же. Но как обрести уверенность в себе? Говорят, что нужно просто быть собой, и тогда все будет прекрасно. Просто прекрасно. Еще одна ложь. Иногда Альбин мечтает о том, как он придет в один прекрасный день в школу, и все вдруг изменится. Он по-прежнему останется странным, но в хорошем смысле. Он сделается интересным и загадочным. И все сразу поймут, что его недооценивали. «А ты? Ты влюблена?» — Лу кивает. Ее губы чмокают, когда она осушает бутылочку. «Вы встречаетесь?» «Нет, потому что он даже не знает, что я существую». Лу надолго замолкает, а Альбин смотрит на нее с удивлением. «Как это возможно? Не замечать, что Лу существует?» «Он учится в 7-м классе, и мы теперь даже не в одной школе. Раньше я хотя бы могла его видеть каждый день». Альбин слышит по голосу девочки, что она готова заплакать. Он немного колеблется, но все же садится ближе. Обнимает ее за плечи одной рукой. Рука дрожит. «Как его зовут?» «Сорен». Лу вытирает нос. «Он симпатичный?» «Нет, он красивый. Хотя он сам этого не понимает. Я вижу это по его поведению. И именно это его так чертовски украшает». «Но он достаточно уверен в себе». «Это не то же самое». Альбин боится спросить, что Лу имеет в виду. «Я могла бы показать тебе фотку, если бы на этой проклятой посудине нормально работал интернет». Лу вытирает слезы со щек. «И Сорен очень хороший как человек. Он все время размещает посты о правах человека и проблемах экологии. Ему не безразлично то, что происходит вокруг нас». Альбин косится в сторону бортика. Итальянцы бросили горящие сигареты в воду и ушли. «А ты не можешь просто сказать ему, что ты чувствуешь?» «Я тебя умоляю!» «Думаю, что он обрадуется. Во всяком случае, я бы обрадовался». «Правда?» Лу слегка откашливается. «По-настоящему? Если бы я в тебя влюбилась? Ну, и если бы мы не были двоюродными братом и сестрой, конечно». Лу спрашивает совета. Альбин не верит своим ушам. Можно подумать, он что-то знает о парнях вроде Сорона и девушках вроде Лу. «Да». Альбин старается придать своему голосу максимальную убедительность. Лу досуха вытирает слезы и достает из сумочки пудреницу. Смотрится в зеркало на внутренней стороне крышки. «Нам пора уже идти в каюту», — напоминает Альбин. «Хм». И Лу передразнивает Линду. «И лечь спать, свернувшись калачиком». Она закатывает глаза и продолжает. «Интересно, кто придумал это выражение «свернуться калачиком»? Представь, как это должно выглядеть». «Ага, и все вот так вот сворачиваются», — подхватывает Альбин. Лу убирает пудреницу и начинает смеяться. Так неожиданно для Альбина, что он совершенно растерялся. Он тоже начинает смеяться. Он вдруг представляет себе, как все сворачиваются в кровати в крендель перед тем, как закрыть глаза. «Ну и дела творились бы, если бы все так делали». Лу смеется до икоты. «Если кто-то уснет в поезде, то кондуктору придется разворачивать каждого пассажира перед выходом, а иначе они навсегда останутся в вагонах». Альбин задыхается от смеха. Он ловит воздух ртом, пытаясь описать следующую картину, возникшую в его голове. Целый зрительный зал свернувшихся в крендель и храпящих в кинотеатре людей. Приступ смеха продолжается. Его уже невозможно остановить. Каждому хочется представить последнюю картину спящих, свернувшись калачиком, людей. Наконец, они уже устали, и мысли в голове больше не появляются. В голове Альбина полная пустота. «У меня аж голова заболела», — сообщает Лу. «У меня живот», — усмехается Альбин. «Представь, как он болел бы, если бы ты свернулся». Альбин снова хихикает. «Мне нужно привести себя в порядок». Лу опять достает пудреницу. «Мой совет на все случаи жизни. В обществе людей надо выглядеть как человек». Альбин внимательно смотрит, как девочка накладывает новый слой пудры на лицо, и его вдруг осеняет. Макияж и все остальное — это как хитиновый покров улитки. Твердая оболочка, которая защищает и прячет все мягкое и нежное, что есть внутри Лу, так, чтобы никто этого не увидел. Но он теперь знает, что это существует. Альбину даже жаль, что у него нет ничего, что могло бы его защитить от этого мира в нужный момент. Мадде. У Лассы вздернутый нос. Причем настолько, что она может заглянуть ему в ноздри, даже если он смотрит прямо на нее. Лицо парня обгорело на солнце и поэтому розового цвета, что делает его еще больше похожим на свинью. Кожа у носа шелушится. Мадда чувствует себя оскорбленной до глубины души. Почему именно самый страшный из всего мальчишника запал на нее? Она, конечно, тоже не первая красавица. Но как вообще такой страшило, как он, мог подумать, что у него есть шанс закадрить ее? И вдобавок этот норчопинский диалект окончательно все портит. Хорошо, хоть он, наконец, замолчал, рассказав об отпуске на Шри-Ланке. Это новый Таиланд. «Тебе обязательно следует съездить туда до того, как ее откроют туристы». Можно подумать, что он сам там местный. «Бедный Стефан!» Ласса кивает в сторону друга. На голове жениха белая фата сидит на бекрень. Одна из надувных грудей под цветастым платьем лопнула. Парень висит на других членах компании, потому что наверняка не смог бы устоять на ногах, даже если бы на нем не было туфель на каблуках. Просто чудо, что он до сих пор не переломал ноги. У Мадды такое чувство, что Стефан поковыляет к алтарю на костылях. «Я не был в восторге от идеи круиза», — рассказывает Лассе. Мадда вынуждена придвинуться ближе, чтобы расслышать его слова на фоне громкой музыки. Пол уходит из-под ног Мадды, и она не уверена, что тому виной — качка или количество выпитого алкоголя. «Я бы с большим удовольствием сходил на что-то интересное для всех, например, приключенческий квест, а потом можно было бы поужинать в баре «Риш». Ты там не бываешь?» Мадда мотает головой и ищет глазами Сандру, вопреки здравому смыслу, надеясь, что она перестанет обжиматься в танце с одним из друзей Лассе, Пео, или как там еще его могут звать. «Но за мое предложение не проголосовали», — продолжает Лассе. Он выглядит преувеличенно грустным, и Мадде кажется, что парень рисуется. «Мы уже не общаемся так же много, как раньше. Мы разошлись в разные стороны. Это очень грустно, но, к сожалению, это так». Мадде допивает остаток джин-тоника. Вытряхивает из стакана в рот пару кусочков льда, пытается их прожевать, и звуки раскалывающегося льда пронизывают голову насквозь, словно камни, разбивающиеся в такт музыки. «Потанцуем?» — приглашает Лассе. «Мы с Сандрой на самом деле собирались пойти на караоке-вечеринку». И Мадде тут же пожалела о сказанном, видя, как парень обрадовался. «О, как здорово! Но обожаю петь песни Spice Girls!» Лассе смотрит на Мадде в ожидании комментария. На самом деле он до безобразия пьян. «Да, это просто чудесно», — соглашается Мадда. «Будешь еще коктейль? Только не обижайся, что я спрашиваю. Я не хочу, чтобы ты думала, что я жду что-то взамен». Мадда колеблется. Сандра вроде бы должна вот-вот вернуться. Еще один коктейль, и потом она тогда уйдет без нее. «Хорошо, тогда мне джин-тоник». Лассе кивает и отходит к бару. Ноги Мадды уже не имеют на высоких каблуках. Она прислоняется спиной к стойке бара. Видит симпатичного парня, но он на нее даже не смотрит. Никто на нее не посмотрит, пока этот парень с просящим лицом будет маячить рядом с таким видом, словно они пара. «Пожалуйста». Лассе протягивает запотевший бокал. «Вот это да!» — удивляется Мадда. «Так быстро?» «Я всегда оставляю хорошие чаевые при первой покупке», — хвастается парень слишком громко. «И тогда хороший сервис гарантирован на весь вечер». Мадда хихикает. Поросенку так хочется ей понравиться. «Что смешного?» «Ничего». Кто-то толкает женщину в плечо, и она недовольно оборачивается. Пахнущий потом пожилой мужчина в костюме и с тремя былинками вокруг лысины вместо волос смотрит ей в глаза. «Ты не можешь убрать свои сиськи, чтобы люди могли пройти!» — кричит он. «Эй, полегче на поворотах!» — громко говорит Мадда. «Да, полегче!» — заступается за нее Лассе. «Я не виноват, что она такая до чертиков жирная, что ее сиськи занимают половину бара». Мадда начинает смеяться так громко, что напиток льется через край. «И чего это ты так озабочен моими сиськами? Не иначе, как потому, что понимаешь, что помять их не удастся». Она видит, что Лассе наблюдает за сценой с беспокойством. «Ты просишь, чтобы тебя наказали?» Запах пота от пиджака стоит просто удушающий. «Я никогда ни о чем не прошу», — отрезает Мадда. «Ты хочешь сказать, что мог бы ударить женщину?» — вмешивается в разговор Лассе. Глаза старикашки прищуриваются, и Мадда вдруг становится страшно. Лассе пытается выступить в качестве рыцаря и защитника ее чести, но ей почему-то кажется, что он, не сомневаясь, воспользовался бы ею как живым щитом. «Она того не стоит!» — плюется старикашка. Мадда пожимает плечами. «Так всегда говорят трусы!» — кричит она вслед грубияну. Она снова опирается на стойку бара и с энтузиазмом пьет коктейль через соломинку. «Я надеюсь, он не испортил тебе настроение», — шепчет Лассе ей на ухо. «С чего бы ты ему портиться?» Лассе колеблется. «Ну, потому что он назвал тебя толстой». «Ну, я и правда того», — соглашается Мадда, не поднимая глаз. «Разве что если сравнивать с современными эталонами», — говорит Лассе. «Но это говорит лишь о том, что у нас в целом нездоровое представление о женском теле». Мадда делает еще один глоток. Чувствует неуверенность собеседника. Поросенок не может подобрать нужные слова. «Ты просто супер», — изрекает он наконец. «Ты действительно представляешь собой то, что ты есть на самом деле». «И кто же я, по-твоему, на самом деле? Ну, как ты сам думаешь?» Парень облизывает передние зубы. «Ты просто... Ты можешь быть сама собой без чувства вины. Ты надеваешь сексуальную одежду, но при этом требуешь уважения. Ты просто как бы «принимайте меня такой или идите к черту». Ты хозяйка своего тела. Понимаешь, что я имею в виду? Ты не просишь прощения. Лассе выглядит так, словно только что сделал Мадде дорогущий подарок и не понимает, почему она не плачет от счастья. Но ей не нужно подтверждение своей значимости от поросенка. Ей хочется веселиться, а здесь уже стало скучно. Мадда ставит бокал на стойку бара и решительно берет сумочку. Только она собралась сказать, что ей пора, как показалась Сандра со своим поклонником на прицепе. «А теперь мы все пойдем петь в караоке!» — кричит она. Весь мальчишник пищит от восторга. Поросенок тоже. И Мадда понимает, что ей нужно срочно от него избавиться, если она хочет сегодня встретиться с Даном Аппельгреном. Томас. Он замечает, что прогуливающиеся по палубе пассажиры стараются как можно дальше держаться от его скамейки. Они практически прижимаются к бортику, чтобы остаться на максимальном расстоянии. Томас на них не смотрит и не хочет, чтобы видели его. Просто слышит их шаги, отмечает, как смолкают разговоры, когда люди проходят мимо. Он не может пошевелиться, не может закричать, тело его не слушается. Остались только сердце, которое громко стучит в пустой грудной клетке, и скрежет, наполняющий голову. Словно какие-то твердые предметы проникают внутрь и заставляют другие твердые предметы лопаться. Мягкие части перемалываются с чавкающим звуком. Это больно. Очень больно. Как будто голову пронизывают иглы. Нет, скорее гвозди. Кончик языка трогает небо. Оно твердое, как хрящ. Зубы двигаются, когда к ним прикасается язык, слегка качаются у корней. Томас чувствует вкус крови. Не может удержаться, чтобы не провести кончиком языка по зубам еще раз. Один из передних зубов выпал, из лунки сочится теплая кровь. Выпадают еще несколько зубов. Теперь они наполняют рот, как гравий. Томас втягивает в себя кровь перед тем, как их выплюнуть. Зубы оказываются на досках скамейки, некоторые через щели падают на пол. Зубы мудрости выпадают последними. Они тянут за собой небольшие кусочки десен. Томас проглатывает их вместе с кровью, потом выплевывает зубы со звуком, напоминающим брошенные кубики из настольной игры. Кровь. Там много крови. Она быстро наполняет рот, хотя Томас все время глотает. Кончик языка ощупывает десны, проходит по ровным рядам глубоких лунок. Он сосет кровь более интенсивно, жадно пьет. Что-то острое в одной из лунок ранит кончик языка. Что это может быть? Осколок? Остаток выпавшего зуба? Нет, что-то острое движется. Растет. И вот Томас уже чувствует это в нескольких местах. На месте старых зубов растут новые. В голове еще трещит, но самые жуткие звуки затихли. Освободили место для новых. И вдруг все звуки полностью исчезают. Томас все еще слышит шаги других пассажиров. Постоянная вибрация моторов тоже осталась. Она как будто стала частью его самого. Но внутри него теперь тихо, как никогда. Томас глотает последнюю кровь. Больше она уже не течет. И вдруг он понимает, что означает эта тишина. Он больше не слышит пульсирующего шума в ушах. Кровь не течет по его жилам. Его сердце не бьется. Удары сердца, прекратившись, оставили страшную пустоту в груди. Томас думает об этом почти спокойно. Удивляется. И тут приходит следующий приступ боли, когда тело начинает умирать. Калле. Легкая вибрация пола, такое знакомое ощущение в животе, когда харизма меняет курс. Напоминание о том, что под ногами нет земли. Скоро они будут у Аландских островов. Виски уже не обжигает Калле горло. Оно течет с бархатной мягкостью. Калле закрывает глаза. Пытается сосредоточиться на звуке, чтобы не думать, что сейчас делает Винсент на борту. Он слышит звук бьющегося стакана, смех на танцполе, голос певицы, которая придает песне смеющиеся карие глаза звучание, как в черно-белом фильме, несмотря на бодрый аккомпанемент группы и звон стаканов под рукой уборщицы. Калли открывает глаза и допивает последний глоток виски. Лучи прожекторов бегают по танцполу так же точно, как и раньше. Ему кажется, что даже голоса вокруг него те же, что и много лет назад. А за стойкой стоит Филипп и наливает пиво привычными движениями, так хорошо знакомыми Калле. Ему только кажется, что он в один прекрасный день бросил работу на пароме. Все, что было в другой жизни, сейчас представляется сном. У Калле появляется странное ощущение, что харизма снова затянула его в старую жизнь. Ему удалось сбежать однажды. Но паром манил его с помощью дурацкой идеи сделать предложение здесь, и в результате он попал в ловушку. Харизма все испортила и взяла его снова в плен. Калле подносит стакан к губам и потом только вспоминает, что он пуст. Филипп налил ему чуть больше 100 граммов уже второй раз за сегодняшний вечер. Калле смотрит на танцпол. Компания девиц, до этого стоявшая у бара, образовала круг и старательно подпевает. Одна парочка бесстыдно целуется и гладит друг другу ягодицы. Одинокий мужчина в ковбойской шляпе поднял руки вверх и качается из стороны в сторону, как маленький ребенок, который только что научился ходить. Калли не видел этих людей раньше, и в то же время они ему так хорошо знакомы. «Почему ты один и скучаешь?» — кричит ему кто-то в ухо с сильным финским акцентом. Калли поднимает глаза и видит подле себя женщину. На ней блестящая короткая кофточка, под которой виден голый живот. Волосы очень светлого цвета обрамляют довольно милое лицо с маленьким острым носиком. Она не молода, и видно, что многое повидала в жизни, но в ней определенно есть что-то королевское. Это та пассажирка, которая говорила, что хочет остаться на харизме навсегда. Вот она стоит здесь, героиня смешных историй из жизни парома. Но она его не узнает. «Пойдем потанцуем!» — кричит она и дергает Калле за руку. «Обожаю эту песню!» «Спасибо, нет», — отвечает Калле. «Не сегодня». «Как это не сегодня? У нас есть только этот вечер!» Женщина улыбается. Но Калле знает, что в любой момент ее настроение может поменяться на агрессивное, и Калле качает головой. «Я не могу». «Можешь, конечно». Женщина так сильно дергает Калле за руку, что он почти падает с кресла. Она смеется. «Ой, давай уже». «Ты не можешь просто оставить меня в покое». Калле в ту же секунду жалеет о сказанном. «Прости, но я...» «Что ты тогда вообще здесь делаешь, если ты не танцуешь?» «У меня был правда отвратительный вечер», — оправдывается Калле с виноватым видом. «Я могу его сделать лучше, обещаю». Хватка усиливается. Женщина сжала руки в кулаки. «Спасибо, но нет». «Да пойдем уже, черт возьми, не будь таким занудой». Калле отнимает свою ладонь, когда она уже начала потеть в руках женщины. «Сейчас неподходящий момент. Лучше тебе уйти». Последовала длинная тирада на финском, из которой Калле знает несколько ругательств. «Ты, я смотрю, считаешь себя чем-то лучше меня», — делает женщина вывод. Калле уже не в силах все объяснять сначала. Пассажирка так пьяна, что представляет собой клубок эмоций, неконтролируемых рассудком. Она тяжело плюхается на соседнее кресло, но при этом остается непонятным, упала она или все же села сама. «Нет», — повторяет Калле устало. «Поверь, я сейчас совершенно не думаю, что я лучше кого-то». «Что со мной не так?» В голосе женщины слышится обвинение. Она дергает шеей. «Скажи мне, я не обижусь!» Калли не знает, что на это ответить. Да и какая разница? Что это может изменить? Завтра она все равно забудет этот разговор. Он только разводит руками. «Что ж, пеняй на себя, так и не узнаешь, что потерял!» Женщина презрительно вскидывает голову и демонстративно смотрит в другую сторону. Калли уже собрался уходить, когда увидел в баре Винсента. Он видит только его затылок и часть плеча, но этого достаточно. Винсент что-то говорит Филиппу, а Филипп качает головой, извиняясь. Именно так он и обещал поступить. Калли встает. Он пьян сильнее, чем думал. Он прячется за восьмигранный столб, покрытый дымчатыми зеркалами, которые ежеминутно отражают тысячи лучей света музыки. Очень жалкое убежище. Он жалок. Скрывается от человека, с которым, как он думал, они собирались пожениться. Поклонница харизмы, мечтающая остаться здесь навсегда, уснула в своем кресле. Мадде. «Как дела, девушки?» — спрашивает Дан Апельгран. «Вам пока нравится наш круиз?» Лицо Мадде жарко от лучей прожекторов. Позади абсолютно темный зал, и Дан кладет руку женщине на плечо. Рука у него крепкая и уверенная. От него так вкусно пахнет. Именно так, как Мадда себе представляла, пряным одеколоном и теплой кожей со слабой ноткой пота. Дан пахнет сексом. И утром после... перед утренним сексом. И его тело такое упругое, особенно по сравнению с ее. Все его мышцы точно прилажены в правильных местах, верхние пуговицы рубашки расстегнуты, оттуда выглядывают несколько волосков с груди. Мадде хочется потрогать их руками, сунуть нос в ямочку на шее. «Отлично!» — отвечает Сандра. Как всегда, когда она нервничает, ее диалект заметен сильнее. «Прекрасно, прекрасно!» — говорит Дан. «И откуда вы к нам пожаловали?» «Изначально из Будена», — сообщает Сандра, и кто-то из публики визжит из солидарности. «Но сейчас мы живем в Стокгольме. Мадде в Губенгене, а я в Сумпе». «Замечательно. Что вы сегодня нам споете, леди?» «Ты тот, кого я хочу», — отвечает Мадде. «Вот как», — Дан подмигивает. «Значит, вы прямо вот так, со сцены, делаете мне неприличные предложения?» В зале смеются. Но до Мадде шутка доходит не сразу. Сандра фыркает, она вот-вот разразится своим неповторимым смехом, похожим на крик чайки. «Возможно!» Дан ласково улыбается ей. «И кто же будет Санди, и кто Данни?» Сандра вопросительно смотрит на Мадде. Они пели эту песню тысячи раз, с того самого момента, когда вышел фильм «Бриолин», а они еще учились в старших классах школы. Но подружки никогда не делили партии. Обе пели все слова от начала до конца. «Сандра пусть будет Санди», — говорит Мадде. «Из нас двоих она хорошая девочка». В темноте зала слышится смех. Кто-то свистит. С Даном так легко разговаривать. Беседа течет естественно и непринужденно. И это не только потому, что он веселый. С ним и Мадде становится остроумной. «Договорились». Она видит по лицу Дана, что он чувствует то же самое. «Поехали!» Публика поддерживает их с самого начала. Хлопает в такт музыки, начиная с первых аккордов. Мадда делает глубокий вдох. Смотрит на первые строки текста на экране. Ждет, когда буквы начнут менять цвет, как легкоатлет на старте. Сандра снова фыркает. «Теперь пора вступать». Последнее волнение улеглось. Мадда хорошо поет. Этого у нее не отнять. Она спокойно берет все препятствия на дистанции и в конце совершает рывок. Чувствуется, как поменялось настроение публики. Зал ревет и свистит от восторга. А у края сцены стоит Дан и изумленно смотрит на Мадде во все глаза. Марианна. Марианна и Йоран идут вдоль панорамных окон парома. Оставляют позади танцпол бара «Харизма Старлайт». Проходят мимо казино, паба, кафе, Ресторан «Посейдон» уже закрыл свои двери для посетителей. Столы красиво накрыты для завтрака. Они идут к носовой части судна, минуют закрытый ресторан, в котором они ужинали, заходят в лифт рядом с лестницей, и Йоран нажимает кнопку пятой палубы. На одной из зеркальных стен висит изображение женщины в халате с кружками огурцов вместо глаз. Рядом с ней бокал с прозрачным зеленым напитком. «Позволь себе люксовый уход в салоне «Харизма Спа энд Бьюти».» Приглашение написано красивым почерком. Марианна смотрит на свое отражение и изумляется. Она сияет, лицо радостное, волосы торчат в разные стороны. Женщина начинает приглаживать прическу рукой. «Ты красива всегда и везде», — говорит Йоран. Марианна опускает руку, смотрит ему в глаза. Йоран наклоняется и нежно целует ее. Щетина над его верхней губой немного колется. У Марианны вырывается сдавленный возглас удивления, и она чувствует губами, как губы ее спутника растянулись в улыбке. Она уже скучает по ним. Лифт останавливается. Марианна смотрит вниз и замечает, что ее туфли стоят в луже рвоты. Она быстро поднимает глаза, Йоран берет ее под руку. Кажется, он ничего не заметил. Они выходят на пятой палубе. Прямо перед ними стальная дверь, через которую они вошли на борт. Йоран ведет ее налево. Но Марианна останавливается, завидев молодую девушку, сидящую на полу у лифта. Прядь ее светлых волос прилипла к щеке. Очевидно, что рвотная масса под туфлями Марианны когда-то была содержимым ее желудка. «Все в порядке?» — пробует Марианна заговорить, но девушка не реагирует. «Пойдем», — настаивает Йоран. «Может, ей надо помочь? Она просто перепила. Ей сладко спится, мне так кажется. Но о ней позаботится охрана». Марианна неуверенно кивает. Йоран ведет ее дальше. Они идут по длинному коридору по направлению к носу корабля. Марианна пытается незаметно вытереть туфли, чтобы большая часть грязи осталась на ковре. Они проходят мимо множества одинаковых дверей. За некоторыми слышится музыка, а также крики, смех, стоны, которые ни с чем не перепутаешь. Марианна видит в конце коридора большую стеклянную дверь. Когда Йоран ее открывает, женщину обдает ледяным ветром, а ее влажная блузка мгновенно становится холодной. Хорошо, что хотя бы дождь на время прекратился. Они выходят на большую прогулочную палубу, минуют ядовитое облако табачного дыма, витающее вокруг одной курящей компании, подходят к бортику у самой рубки. Йоран прикуривает сигарету, прикрывая ее ладонями. Ветер треплет волосы Марианны, и она делает несколько глубоких вдохов, радуясь свежему воздуху. Йоран с удовольствием затягивается и неуверенно протягивает Марианне пачку с сигаретами, но она только мотает головой. Перед ними множество огней. Женщина завороженно смотрит на воду и белую пену вдоль борта. Паром силой рассекает волны, слышится убаюкивающее гудение моторов. Где-то под водой находится каюта Марианны без окна, где она переодевалась к ужину. Женщина начинает дрожать от холода, и Йоран покрепче прижимает ее к себе. Звук моторов изменился, и пол стал вибрировать сильнее. «Чувствую, что мы замедляем ход». Йоран показывает на огни впереди. «Скоро мы прибудем на Оландские острова». «Но паром вроде бы идет в Турку. Это разве не Финляндия?» Марианна закусывает губу. «Какие она говорит глупости?» «Мы делаем остановку на Оландских островах, чтобы на пароме могли продавать товары без пошлин. Тут действуют какие-то сложные правила европейского сообщества». Йоран делает такую сильную затяжку, что табак трещит, как уголь. «И для жителей островов это тоже неплохо. Они зарабатывают на портовых сборах. Каждый год здесь останавливаются тысячи судов. И к тому же многие из местных работают на паромах. Безработицы на островах почти нет». Марианна молчит, понимает, что ничего не знает о Оландских островах. Она как-то совсем не думала о них раньше, Они казались далекими и почти сказочными. «Странно, однако», — говорит она наконец, — «что всегда можно обойти правила, если очень захотеть». «Да, но жители получают не только деньги с паромов, но и часть проблем. Если кто-то дебоширит на борту, то его передают островной полиции». Йоран усмехается. «Одного моего приятеля как раз высадили здесь через пару лет после крушения Эстонии. Он позволил себе неудачно пошутить. Он пошел в душ одетым, а потом примчался в один из ночных клубов мокрый до нитки и закричал, что открылся носовой визор. Люди чуть с ума не сошли от страха». Йоран, снова усмехнувшись, качает головой. Марианна смотрит на него во все глаза и вдруг понимает, что она намного трезвее, чем хотела бы. «Самая тупая шутка из всех, что я слышала в жизни». «Он был пьян», — поясняет Йоран, как будто это оправдывает глупость приятеля. Разочарование поднимается из чрева Марианны, как желудочный сок, вызывающий изжогу. Волшебство, возникшее между ней и Йораном, рассеялось. И она видит по осанке мужчины, что он это понимает. Марианна снова смотрит на пену внизу. Думает, что хорошо не знать, где на дне лежат Эстония и ее пассажиры, и проходит ли харизма в этом месте. Она опять размышляет о том, что такая огромная железная махина не должна держаться на воде, и как ребенок начинает бояться, что судно в любой момент само это может осознать. Женщина замечает, что думает о харизме как об одушевленном предмете, а не как о груди металла, находящегося во власти человека. Ей кажется совершенно невозможным то, что человек в состоянии управлять таким огромным многотонным монстром, сколько бы ни было у капитана приборов для этой цели. «Как дела?» — спрашивает Йоран. «Мне кажется, что Эстония не предмет для шуток». «Согласен, это было идиотизмом с его стороны. Не надо было мне об этом рассказывать». В голосе Йорана звучит искреннее сожаление. «Да, не надо было. Или хотя бы не надо было смеяться над этим. Это не смешно. Это грубо и неуважительно к погибшим». Йоран бросает окурок в воду. Марианна провожает его взглядом. «Мне нелегко вести себя обдуманно», — говорит он. «Я и мои друзья, мы такие не очень благородные, что ли. Я редко встречаю таких женщин, как ты». Он так долго молчит, что Марианна уже готова спросить, что он хотел этим сказать. Наконец Йоран, откашлявшись, произносит. «Ты женщина высшего разряда, Марианна. Мне нравится, что ты откровенна со мной. Прости». И она прощает. Слова Йорана так трогательны, и Марианне не хочется оставаться одной наедине со своим разочарованием. Это стало бы доказательством того, что поездка изначально была ошибкой. Она ждет приключений. «Ты тоже меня прости. Я, наверное, все преувеличиваю. Дело в том, что один из моих друзей утонул на Эстонии». Ложь срывается с губ сама собой. Марианна даже не успела заметить, когда она успела ее сформулировать, и ей становится стыдно. Она оглядывается вокруг, чтобы не смотреть в глаза Йорану. За ними возвышаются верхние палубы харизмы. Марианна видит людей у бортика на палубе над ними, над тем, что, как она предполагает, является капитанским мостиком. «Мне правда страшно жаль. Это был очень близкий человек». «Я не хочу сейчас об этом говорить. Да, я, пожалуй, хочу сигарету». Йоран разжимает объятия, и сердце Марианны гулко бьется. Она слышит щелчок зажигалки под его ладонью. «Ужасно себя чувствую, я сморозил страшную глупость». Йоран протягивает сигарету. «Я и мой поганый язык». Марианна затягивается, осторожно вдыхает дым, удивляется, как это по-прежнему вкусно. Она не курила с... Да, с какого года? С какого-то момента в 80-х. Она не начала курить, даже когда разводилась. «Забудем об этом. Я не хочу вспоминать ту историю сегодня. Мне очень давно не было так весело». «Значит, тебе все-таки весело?» Со мной?» Марианна кивает и смотрит, наконец, Йорану в глаза. «Отлично, потому что вечер только начался».